Приятно видеть, как эта мумия дрожит всем телом от звонка вышестоящего. Старик, прочищая горло, расхаживал туда-сюда, когда рассказывал о своих проблемах. «Ну, шеф, о чем вы? Все под контролем. Вам не о чем беспокоиться. Нет, дело не заводили. Я тоже потрясен. Мы всячески поддерживали бедную женщину, сеньор. Я знаю, по телевидению... У девушки, к сожалению, не все в порядке с головой. Да, я в курсе, делегат. Да, да, да, нет. Разумеется, слушаюсь». Разговор окончен. Он потерпел поражение. Старик взглянул на меня, словно просил о помощи. «Начальник управления на меня наседает. Мне нужно съездить на совещание. Выключишь все у меня?» «Выключу». «И обещай, что забудешь эту историю». «Обещаю». Стоило старику выйти, как я улыбнулась. Не только внешне, но и в глубине души. Я достала из кармана флешку, воткнула в его компьютер и скопировала все данные за этот день. Не теряя времени, отправилась в комнату вещдоков. Полицейский участок практически опустел, и мое присутствие никого не могло насторожить. Было тихо. Я осторожно открыла пакет с сумкой Марты Кампус, небрежно заброшенной на полку. Я даже не удосужилась надеть перчатки. Мои отпечатки пальцев во внимание не примут, поскольку я работаю в этом здании. Сомневаюсь, что кто-то их заметит. В Бразилии вообще никто ничего не проверяет. Женщина покончила жизнь самоубийством. Совсем скоро дело закроют. Я просмотрела содержимое сумки, попутно фотографируя все на мобильный телефон. Слава богу, Марта Кампус была гораздо организованнее, чем я. Внутри обнаружился даже кошелек, в котором все было разложено по своим местам. Я нашла мазь Орабас, без сомнений для тех ужасных ран на губах. Ключи от машины и небольшой ежедневник, похожий на Молескин. Орабас. Мазь для полости рта. Применяется при воспалительных и язвенных поражениях. Молескин. Популярный бренд итальянских канцелярских товаров, который известен своими высококачественными блокнотами и ежедневниками. Просмотрев страницы, я увидела, что заметки кое-где выделены маркером. Записную книжку я быстро бросила в свою сумку. Все равно никто не заметит. Еще один ключ в кошельке внутри сумки должно быть от ее дома. Косметичка с зубной щеткой, пастой и зубной нитью. Я просмотрела несколько квитанций по кредитным картам, но не нашла ничего особенного, после чего сосредоточилась на мобильном телефоне. В наши дни вся жизнь человека хранится внутри этих маленьких гаджетов. И, к моему счастью, одинокие люди вроде Марты даже не удосуживаются запаролить доступ. Я быстро просмотрела несколько последних электронных писем, и вот оно — электронная квитанция от компании такси с адресом отправления и адресом полицейского участка. Ладно, приехала она не на машине. Несколько писем показались мне странными. В теме указан адрес почтового администратора. Так делается, когда получатель не найден. Я убедилась, что все они были отправлены на адрес estudanche-legal88@gmail.com. Несомненно, именно эту электронную почту использовал мошенник, обманувший Марту. И даже после всего она не прекратила писать парню. У нее все еще оставалась крошечная надежда, что произошло какое-то недоразумение и что их история любви не была фальшивкой. Ей отчаянно хотелось поверить в реальность происходящего. Комплиментов, адресованных ей, любовных сообщений. Как кто-то может так жестоко лгать лишь ради того, чтобы вытянуть деньги у обманутой женщины? Я хотела посмотреть всю почту, однако приходилось спешить. Кто-то может и войти сюда, а у меня нет желания ничего объяснять. Я сунула все ключи в карман, закрыла пакет для вещдоков, выключила свет и вышла. Взглянула на часы, почти 9. Не теряя времени, я позвонила мужу из пустого лифта и солгала. «Тигра, у нас проблемы в участке. Я задержусь немного. Заберешь детей у своей мамы? И я тебя люблю». Повесив трубку, я не могла не подумать о Марте. Теперь он меня полюбит. Репортеры продолжали толпиться у дверей департамента. Мне пришлось сказать несколько слов об этом деле на камеру. Конечно, я старалась не называть имени Марты. Предпочла не комментировать самоубийство, лишь заявила, что расследование ведется и что я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. А после сбежала на парковку. Я успела сесть в свою черную Honda Fit, когда завибрировал мобильный. Карвана. Без сомнений, он хотел удостовериться, что я отключила все согласно его приказу, не наговорила ерунды прессе, стерла из головы эту историю и по-прежнему на его стороне. Я завела машину, не обращая внимания на мобильный. Пусть вибрирует. К черту Карвану. Глава третья. Вейс был настоящим спасением. Вейс. Навигатор для телефона. Я родилась без внутреннего компаса. Могу заблудиться в собственном квартале. Навигатор, спокойно и без всякого стресса, доставил меня прямо к месту назначения. Хоть день и был ужасным, мне везло. Рядом с домом Марты я легко нашла парковочное место. Проблема возникла позже. Она жила в очаровательном комплексе в Сан-Паулу, но центральные ворота были заперты. В тени дерева я ждала удобного случая. Многие в это время возвращаются с работы. Кому-то точно придется открыть ворота, чтобы заехать. Ноги сильно болели. Знаете этот день, когда выбираешь не тот каблук? Если б я знала с утра, как это будет утомительно, то пошла бы на работу в теннисных туфлях, честное слово. Каждый ремешок туфель врезался в мою кожу. Но Марта заслужила шанс выяснить, что же произошло в ее жизни. Не так уж много времени прошло до появления местного жителя, который активировал пульт дистанционного управления. Я заняла отличную позицию, поэтому смогла быстро проскользнуть в комплекс, стоило ему проехать. Вскоре я обнаружила дом Марты, номер 8. Маленький, выкрашенный в бело-желтый цвет, он казался совсем кукольным, но только снаружи. Внутри совершенно другая история. Я частенько повторяю, что место, где мы живем, говорит о нас столько же, сколько и отпечатки пальцев. Дом Марты хорошо отражал ту трясущуюся, рыдающую женщину, которая покончила с собой у меня на глазах сегодня. Здесь царил беспорядок. Это было похоже на мою сумочку, только гораздо хуже. Я прошла внутрь и споткнулась о потрепанный ковер. Взяла мобильник, швырнула сумку в кресло-качалку у входа и с облегчением сбросила туфли. Осматриваться босиком значительно лучше. Я фотографировала все, что считала важным для понимания жизни Марты Кампус. Под внешней запущенностью становилось заметно, что до недавнего времени в доме царил порядок. Некое единство цветов мебели, красочных коврах, хотя и затоптанных, и со вкусом подобранных картинах, запыленных. Очевидно, не так давно в ее жизни случился некий поворотный момент. Два пересекающихся события, кульминацией которых стало противоречие красивого, но запущенного дома и прекрасно организованного пространства в сумке. Была ли Марта в депрессии? Я отправилась в ванную. Плитка, покрытая налетом, стоки, забитые волосами, влажные полотенца. Последние несколько дней Марта существовала словно зомби. На полочке краска с истекшим сроком годности и повторно используемые флаконы для шампуня и кондиционера, наполненные водой. Она была высокомерна, но уже давно перестала заботиться о себе. Я открыла шкафчик и вскоре нашла два антидепрессанта — Донарен и Симбалту. Были также флаконы с фронталом. Но это ладно. Если тебе за 30 и ты не нуждаешься в успокоительных, ты заслуживаешь награды. Фронтал. Успокоительное, противотревожное, миорелаксант и тому подобное. Лекарственный препарат. Я сфотографировала все и пошла в спальню. Я поколебалась, прежде чем открыть дверь, и молча извинилась перед Мартой за вторжение в ее личную жизнь. Меня охватило странное чувство, словно я мертва, и незнакомый человек роется в моих вещах. Это было совсем не круто. Мне пришлось напомнить себе, что я делаю это с благой целью, засадить в тюрьму засранца, обманувшего ее. Комната была обставлена со вкусом, но несколько чересчур. На стенах висели постеры с Элвисом и Мадонной. На полу и на двуспальной кровати разбросана куча подушек с лицами знаменитостей,